что тысячелетия только благодаря вам потери среди жнецов были бесчисленны. Триарх, я непроизвольно поморщился. Ментальные голоса резонировали в черепе, словно металлу по стеклу. Это было не больно, но чертовски неприятно, как будто кто-то залез в мою голову и включил там радио с паршивым приемом. Какого хрена здесь происходит? Но только я это подумал, как несколько ближайших фигур мгновенно замерли и повернули ко мне свои шлемы. Черт, они слышат мои мысли. Неудивительно, если все общаются телепатически, значит здесь действует какое-то поле, объединяющее сознание. Я немедленно возвел ментальные барьеры, осмотрел себя и едва не присвистнул. Доспехи. Прекрасно отполированные пластины красного металла с золотой гравировкой, идеально подогнанные. Не тяжелые, скорее напоминающие вторую кожу. На предплечьях странные устройства, похожие на механизированные наручи. На бедрах ножны с парными клинками. За спиной я повернул голову и увидел огромную рукоять. Почти двухметровый клинок был закреплен магическим держателем. Но самым странным было не мое облачение. Странным было то, что я ощущал мощь. Каждая клетка тела пульсировала невероятной энергией. Я чувствовал, как силовые линии пронизывают пространство вокруг меня, как тысячи потоков информации циркулируют в воздухе. Один мой удар мог бы пробить титановую стену. Я знал это так же ясно, как свое имя. Вот только что я здесь делаю, Волконский, голос прозвучал не в голове, а наяву, вырвав меня из задумчивости. Передо мной стояла она. Не могу сказать, что не видел красивых женщин. Видел, и довольно много, включая самых роскошных аристократок империи. Но это существо было за пределами обычных человеческих представлений о красоте. Ее кожа светилась изнутри, как потоки магмы, бегущие по безупречному телу. Одежда была ей ни к чему, само ее существо было одновременно и покровом, и сутью. Расплавленные потоки огня медленно текли по руслам ее изгибов, подчеркивая каждую линию совершенного тела. Полная высокая грудь, в ложбинке между ними пульсировал особенно яркий поток, спускающийся к плоскому животу с едва заметными очертаниями мышц. Но самым поразительным были ее волосы, живое пламя, то взметались ввысь, то опадали, обрамляя идеальный овал лица, то спускались по обнаженной спине, лаская языками пламени. Нет, она не была человеком, но отрицать ее сексуальность мог бы только слепой. «Алиэн», — поприветствовал я ее, — «все прошло так, как мы и планировали», — сказала она. «Скоро прибудет наш лидер. С помощью тебя он смог прийти в этот мир. Убитых синих и некромантов хватило для его перехода». Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутри меня все перевернулось. «Синие, некроманты, какой, к демонам, переход, что за бред? Я давал клятву не выступать против синих. Если я это сделал, то уже должен был умереть». Однако вслух я произнес другое. «Сколько у нас времени до его прибытия?» «Меньше, чем ты думаешь», — Алиэн улыбнулась. Я кивнул, словно это имело смысл. «Прекрасно. Делаем вид, что это нормально». Пространство вокруг начало дрожать. Люди, или кто они там, почтительно расступились, образуя широкий проход через все три зала. В дальнем конце зашевелилась стена. Нет, не стена, а колоссальные двери, каждая высотой не менее 30 метров. Створки медленно разошлись в стороны, выпуская волну света такой интенсивности, что я инстинктивно прикрыл глаза рукой. Но дело было не только в сиянии, вместе со светом пришла волна силы, от которой задрожал воздух. В этом ослепительном мареве возникла фигура. Трехметровый гигант, чьи очертания едва угадывались в пылающем красном ореоле. Я ощущал его мощь даже на расстоянии. Вокруг меня началось движение. Все присутствующие начали опускаться на колени. Сотни голов склонились в едином жесте подчинения. Даже Алиэн грациозно опустилась, прижав кулак к груди. Ну все, кроме меня. Я стоял, глядя прямо в центр этого пульсирующего красного силуэта. А потом меня накрыла тень. Без всякого перехода, без движения, гигант просто оказался передо мной. Мгновение, и его рука, больше похожая на раскаленную наковальню, сомкнулась на моей шее. Я почувствовал, как мои ноги отрываются от каменного пола. «Почему ты, мой новый воин, не пригибаешь колено перед своим господином?» — прорычало существо. Я попытался ответить, но горло сдавило еще сильнее. Существо приблизило свое лицо к моему. «Ты должен научиться повиновению», — прогрохотало оно, — «или я вырву эту способность сопротивляться из твоей души». Его глаза вспыхнули с невыносимой яркостью, и мир взорвался вокруг меня белым пламенем, а после я проснулся, сел на кровати рывком, как выброшенная на берег рыба. Легкие горели, словно я несколько минут не дышал. В горле пульсировала фантомная боль, там, где меня сжимали раскаленные пальцы. «Твою мать!» – прохрипел я, хватаясь за шею. Ощущение было мерзким. Не просто физическая усталость, я чувствовал себя выпитым, опустошенным. Словно кто-то просунул в меня соломинку и высосал половину жизненной энергии. К этому добавлялась непонятная, иррациональная тревога. Тело помнило что-то, чего не помнил разум. «Просто охренительно!» – пробормотал я, тяжело поднимаясь с постели. К стандартному набору некромант и демонолог теперь добавляется стрёмный огненный гигант, возомнивший, что он занимает вершину пищевой цепи. Я поплелся в ванную, чувствуя себя стариком. Ноги едва держали, голова гудела, как потревоженный улей. Включил холодную воду и долго умывался. Мне нужен был свежий воздух. Я распахнул маленькое окно в ванной, выходящее на внутренний двор академии, и увидел ее, Алиэн. Она выглядела абсолютно обыкновенно, тело Ольги, синие джинсы, свободный свитер. Навстречу ей шел парень в очках, я смутно помнил его с какой-то лекции. Долговязый, нескладный, с вечно растрепанными волосами. Обычный студент, каких в академии сотни. Когда между ними оставалось несколько шагов, Ольга внезапно перегородила ему путь. Парень остановился, явно удивленный. Я не слышал, о чем они говорили, но зрелище было странным. Она что-то сказала, он ответил, а потом, ее рука метнулась вперед. Ладонь ударила парня в грудь, не сильно, скорее символически, но в момент контакта воздух между ними вспыхнул красной вспышкой. Студента отбросило на пару шагов, словно он получил удар тараном. Я напрягся, готовясь увидеть что угодно. Вспышку магии, трансформацию, поток крови, что-то, соответствующее такому эффектному вступлению. Но парень просто встал, отряхнулся, и с слегка озадаченным выражением лица побрел дальше, словно ничего не произошло. Ольга же развернулась и пошла в противоположном направлении, абсолютно безмятежная. Я замер, осознавая еще одну деталь: в момент красной вспышки я ощутил всплеск чужеродной энергии. Ладно, нужно разобраться с этим. Прикрыв глаза, сосредоточился и пропустил тонкую нить некромантической энергии через зрительные нервы. Кровь в венах на миг загустела, а затем по всему телу разлилось знакомое холодное покалывание. Когда я снова открыл глаза, мир изменился. Все живое сияло теплыми оттенками, от мягкого янтарного до пульсирующего алого. Трава на газонах, деревья, снующие вдалеке студенты, все это превратилось в размытые силуэты, наполненные энергией жизни. А вот мертвое проявилось с кристальной четкостью, в холодных сине-зеленых тонах некромантического спектра. Ну и кого мы тут имеем? Пробормотал я, медленно сканируя территорию взглядом. Несколько мертвых жуков в траве, дохлая птица где-то на крыше общежития, пара разлагающихся грызунов в какой-то норе. Слишком далеко или слишком маленькие для моих целей. И тут я заметил идеальный вариант, маленькую рыжую белку, лежащую прямо под окном среди опавших листьев. Недавно умершая, тело еще сохраняло едва уловимое после свечения ушедшей жизни. «Какая удача!» – усмехнулся я. «Свежачок, готовый к употреблению». Я протянул руку в сторону белки, позволяя некромантической энергии концентрироваться на кончиках пальцев. Тончайшая нить силы протянулась вниз, к маленькому тельцу. Белка дернулась. Глаза, покрытые мутной пленкой, внезапно прояснились, засветившись тусклым голубоватым светом. Еще мгновение, и я ощутил, как мое сознание раздваивается. Часть осталась в человеческом теле, а другая переместилась в маленькое пушистое тело. Мир вдруг приобрел новые краски. Запахи стали ярче, звуки – пронзительнее. Белка-зомби медленно поднялась на лапки, сохраняя неестественную для грызуна прямую осанку. Я мысленно отдал команду, и белка развернулась, а затем быстро и целеустремленно побежала по дорожке, в том направлении, куда ушла Алиэн. Операция началась, усмехнулся я, запирая дверь в ванной и возвращаясь к кровати. Я лег и закрыл глаза, полностью погружаясь в контроль над белкой. Управление мертвым грызуном оказалось сложнее, чем я предполагал. В теории процесс выглядел простым: вливаешь некромантическую энергию, устанавливаешь ментальную связь, и вуаля. На практике же, да чтоб тебя, процедил я сквозь зубы, когда белка в третий раз врезалась в ствол дерева. Мелкая моторика оказалась настоящим испытанием. Грызун был создан для стремительных, инстинктивных движений. У мертвецов-людей этой проблемы не возникало, человеческое тело мне знакомо. А вот четырехлапое, с хвостом для баланса и крошечным мозгом, заточенным под совершенно иные задачи. Наконец, после серии позорных падений и столкновений, я освоил базовые движения. Белка неуклюже, но целеустремленно поскакала по дорожке, затем взобралась на ближайшее дерево. Я обнаружил аллею старого фонтана, подальше от академического парка. Там было безлюдно. Только рыжеволосая девушка сидела на каменном бортике, задумчиво глядя в воду. Моя белка устроилась на нижней ветке ближайшего вяза, откуда открывался прекрасный обзор. Алиэн нахмурилась, оглянулась по сторонам, а затем осторожно коснулась кончиками пальцев водной глади. «Господин», — произнесла она тихо, но мне ее голос был отчетливо слышен. Поверхность воды едва заметно засветилась светом, похожим на отблески костра. Изображение на воде медленно сформировалось, размытый силуэт, окруженный красноватой аурой. Я напряг зрение, но детали оставались неразличимыми. Лишь ощущение мощи, исходящее от этой фигуры, напоминало кое-что знакомое. Слишком знакомое. «Докладывай, Алиэн», — произнес он. «Как вы и приказали», — Ольга Алиэн говорила с почтением, граничащим с благоговением. «Я направлялась на встречу с Волконским». И, нетерпеливо прогрохотал голос, обнаружилось непредвиденное осложнение, она склонила голову. «Волконский находится под прицелом демонов». Мое беличье тело дернулось так резко, что едва не свалилось с ветки. «Демоны, серьезно, уже, гребаный Мещерский уже здесь, поясни», — потребовал голос из воды. «Я обнаружила демоническую сущность, внедренную в одного из студентов», — Алиэн говорила четко, словно зачитывала военный рапорт. «Боевая кукла-наблюдатель изгнала ее простейшим очищением. Это значит», — начал было голос. «Да, господин», — кивнул Алиэн. «В этом мире действует сильный демонолог, судя по сигнатуре демона, очень опытный, способный не просто вызывать, но внедрять и полностью контролировать сущности нижнего плана». «Ага, так вот что ты сделала с тем очкариком. Это недопустимо. Если ты не справишься, я передам твое задание Диваре», — прогремел голос, отчего рябь пошла по всему фонтану. «Тебе нужно быстрее закончить вербовку Волконского. Времени нет, мы должны действовать сейчас. С помощью Волконского мы сможем разом покончить и с некромантами, и с демонологами, и с синими магами. Этот мир мой», — провозгласила фигура, и вода в фонтане начала закипать, испаряясь клубами пара. «Я обрету абсолютное господство». Изображение на воде исчезло, оставив Алиэн сидящую у фонтана с задумчивым выражением лица. Она медленно поднялась, огляделась, а затем направилась в сторону главного корпуса Академии. «Я решил, что увидел достаточно. Пора было возвращаться в собственное тело и обдумать новую информацию». Глава 9. Мир за окном только начинал просыпаться, рассвет неторопливо перетекал из багрового в золотистый, разгоняя тени по углам старинных академических построек. Я стоял у окна своей комнаты, рассеянно вертя в пальцах серебряную монету, имперский рубль с профилем последнего императора. Помогает сосредоточиться. Перетекая из пальца в палец, серебро ловило первые лучи солнца. Сон не шел. Как можно спать, когда твой мир превращается в перекресток, на котором встречаются все возможные главгоды? Группа древних некромантов, лелеющих планы по превращению половины империи в армию послушных мертвецов. Демонолог, персональный враг, так сказать, из прошлой жизни, который очень хочет превратить меня в пепел. И эти красные со своими абсурдными планами по захвату мира. Я усмехнулся. Какая ирония. Каждая фракция, несомненно, считает, что именно она обладает исключительным правом подчинить себе этот мир, а всех остальных претендентов следует уничтожить. Монета перекатилась по костяшкам пальцев и взлетела вверх, поймав особенно яркий солнечный луч. На долю секунды комната озарилась серебристым светом. Я поймал рубль в воздухе и сжал в кулаке. А ведь это может быть полезно, враг моего врага. Старая как мир стратегия, не самая изящная, но когда ты в меньшинстве, приходится использовать любые доступные ресурсы. Я взглянул на часы. Пора выдвигаться. Дамир, этот платиновый чистокровка с ледяными глазами, ждет меня в своей комнате. Самое время познакомиться с его отцом, старшим графом Голицыным, одним из высокопоставленных генералов синих магов. Я оделся быстро. Черные брюки из плотной ткани, простая белая рубашка и пиджак академии. Встреча, все-таки, проходит в студенческом общежитии, а не в имперском дворце. Коридоры академии в этот ранний час были почти пусты. Лишь изредка попадались особо прилежные студенты. Я двигался быстро и бесшумно, погруженный в свои мысли. Общежитие старшекурсников располагалось в северном крыле академии. Я быстро нашел нужную дверь с номером 317, выгравированным серебряными цифрами. Я коротко постучал. Открыто, раздался холодный, отчетливый голос. Демир сидел за столом у окна. Волконский, он кивнул, не вставая. Ровно в 7:30, как и договаривались. Голицын, я ответил таким же кивком и опустился в кресло напротив него. Приятно видеть, что пунктуальность в почете у синих магов. На столе между нами стоял тонкий ноутбук из матово-черного металла с эмблемой рода Голицыных на крышке. Отец будет на связи через несколько секунд, произнес Дамир, запуская программу и вводя длинный код доступа. Прошу тебя, держи себя в руках. Я позволил себе легкую улыбку. А с чего ты взял, что я буду вести себя неподобающе? Потому что я тебя знаю, Волконский, ответил он, и, боюсь, начинаю понимать. Не успел я ответить, как экран ноутбука засветился, и на нем появилось изображение, быстро обретающее четкость после установления соединения. Граф Голицын восседал в кресле, обтянутом синим бархатом, на фоне массивного книжного шкафа. Я встретил его взгляд спокойно и невозмутимо. Мне доводилось смотреть в глаза существам куда более жуткими, чем высокомерный аристократ. «Итак, Дмитрий Волконский», – произнес граф, – «наследник древнего рода. Честь познакомиться с вами, граф Голицын». Я слегка склонил голову, соблюдая этикет, но не более. «Мой сын считает, что тебе можно доверять», – продолжил граф, словно не услышав моего приветствия. «Хотя многие в совете сомневаются, и правильно делают». Я позволил себе легкую улыбку. «Безоговорочное доверие в наше время – роскошь». Я заметил, как Демир напрягся, вероятно, начинал жалеть о том, что согласился привести меня на эту встречу. Однако клятва, данная моему сыну, не оставляет сомнений в твоих ограниченных возможностях предательства. Граф слегка приподнял тонкую бровь. Итак, какую информацию ты считаешь настолько важной, что потребовал этой встречи? Я выпрямился в кресле. Я стал свидетелем разговора, который может представлять интерес для синих магов, начал я. Но сначала я должен рассказать о видении, которое посетило меня. Я описал свой сон, огромный зал в недрах скалы, воинов в доспехах, странную телепатическую связь, алиен, а самое главное, того огромного мужика, которому все они поклонялись. Я говорил спокойно и методично, не упуская деталей и не приукрашивая. После этого сна я заметил алиен во дворе академии, продолжил я. Она сейчас выглядит как обычная студентка, но я видел, как она изгнала демона из тела другого студента простым прикосновением. А затем, я рассказал о подслушанном разговоре у фонтана, о красных магах, о демонологе, о планах на меня и синих. Этот огненный гигант, которому она служит, планирует использовать меня для уничтожения всех остальных фракций, закончил я, некромантов, демонологов и вас, синих магов, красные, выплюнул граф, ударив кулаком по невидимому в кадре столу. Они снова наращивают силы. Эти культисты тысячелетиями пытаются уничтожить синих магов. Их вера в превосходство и фанатичная преданность своему так называемому лидеру делает их непредсказуемыми и опасными. Нужно немедленно созвать совет и организовать атаку. Мы должны, с вашего позволения, граф, произнес я спокойно, но твердо, перебивая его речь. Я помню о клятве, данной вашему сыну, и я прекрасно осознаю, что синие маги, не воплощение святости. Многие из вас также жаждут власти, просто вы более цивилизованы в своих методах. Глаза графа сузились, но он промолчал, позволяя мне продолжить. Однако среди всех зол, с которыми я столкнулся, ваша фракция представляется наименьшим. Я сложил руки на коленях. Красные опаснее, намного опаснее, и прямая атака. Что ты предлагаешь, юноша? Холодно поинтересовался граф, взяв себя в руки. Красных больше, и они намного сильнее вас, я говорил медленно, давая каждому слову вес. Прямое нападение равносильно массовому самоубийству. Более того, это раскроет ваше существование перед империей, которая, напомню, не особо жалует иномерцев, какими бы благородными они ни были. Я заметил, как Демир украдкой кивнул в знак согласия. «И что же ты предлагаешь?» В голосе графа звучал неприкрытый скептицизм. Я подался вперед, глядя прямо в глаза главе синих магов. Я хочу уничтожить их стержни. В комнате повисла тишина. Даже Демир, который обычно сохранял невозмутимость в любой ситуации, не смог скрыть удивление. «Объяснись», — потребовал граф Голицын, внезапно проявив интерес. «Вся сила красных магов заключена в их стержнях, так же как и ваша, в ваших», — я сделал паузу. «Если уничтожить стержни, они станут просто иномерцами без былой мощи и фанатичной ненависти». «Невозможно», — отрезал граф. «Стержень невозможно уничтожить, не убив его носителя. А даже если бы это было возможно, как ты собираешься добраться до них всех?» Я позволил себе загадочную улыбку. «У меня есть план. Для начала два ключевых шага», — я сделал намеренную паузу. «Первое. Необходимо победить в возобновленном чемпионате высших сфер. После инцидента с Радомирской его приостановили, но я знаю, администрация его продолжит. Второе и главное. Устранить их лидера. Без него их иерархия рухнет». «Да это невозможно», — вновь возмутился граф. «Даже если бы мы смогли найти их лидера, как ты собираешься его устранить? Это существо обладает силой, превосходящей наши возможности. Ты расскажешь о том, как ты намерен это сделать». «Всему свое время», — я поднялся с кресла. «Сейчас мне нужно идти. Детали я не предоставляю. Нельзя допустить утечки информации». Я видел, как граф сжал челюсти от такой дерзости. «Хорошо, Волконский», — наконец произнес он, — «мы будем ждать. Но помни, мое терпение не безгранично». «И мое тоже, граф». Я слегка наклонил голову на прощание. «До связи». Изображение на экране погасло. Дамир откинулся на спинку стула, с нескрываемым облегчением выдохнув. «Ты нечто, Волконский», — произнес он. «Отец не привык к такому обращению». Я не ответил и вышел из комнаты, а покинув общежитие старшекурсников, направился в главный корпус. До первой лекции оставалось около 10 минут. Двигаясь против людского потока, я был погружен в мысли. За поворотом, у входа в главный корпус, я почти столкнулся с профессором Северовым. Он стоял неподвижно, словно ждал именно меня. Его обычно бесстрастное лицо выражало необычную для него серьезность, а в глазах читалась настороженность. «Волконский», — произнес он негромко, окидывая меня внимательным взглядом, — «пора, следуй за мной». Я вопросительно поднял бровь, но профессор уже развернулся и направился к боковому выходу из корпуса. Его тон не располагал к вопросам. «Что ж, похоже, моя приманочная миссия начинается». Северов шел быстрым, размашистым шагом, не оборачиваясь. Мы пересекли внутренний двор академии, миновали библиотечный корпус и направились к главным воротам. Студенты, встречавшиеся нам по пути, почтительно расступались, бросая любопытные взгляды. Профессор Северов не из тех, кого часто можно увидеть спешащим куда-то с первокурсником. Вскоре показался контрольно-пропускной пункт академии, который обустроили за короткий срок. Охранники в темно-синей форме внимательно осматривали каждого входящего и выходящего. После инцидента на арене безопасность усилили в несколько раз. Профессор остановился в нескольких шагах от КПП, проверяя какие-то документы во внутреннем кармане. Воспользовавшись моментом, я достал макфон и быстро набрал сообщение страйкеру. «Начинай разведку особняка Велимира, не высовывайся. Я скоро тоже буду там». Ответ пришел почти мгновенно. «Принято». Я спрятал макфон в карман, как раз когда Северов обернулся ко мне. Его пронзительный взгляд на мгновение задержался на моем лице. Затем он протянул мне документы. «Специальный пропуск», — сказал он лаконично. «Империя не любит ждать, Волконский». Я кивнул и последовал за профессором. В поместье графини Потаниной увядание природы казалось не сезонным явлением, а хронической болезнью, поразившей землю. Даже воздух был пропитан чем-то зловонным. Высокая каменная стена, воздвигнутая вокруг поместья, мрачной тенью загораживала солнце, погружая территорию в вечный полумрак. Здание охраны с узкими бойницами, металлические ворота с механизмами подъема, магические барьеры, внешне это все походило на военное укрепление. Но истинное назначение стены было в другом – скрыть от любопытных глаз то, что происходило внутри. А внутри происходило нечто. Велимир Святославович стоял на широком балконе главного здания, опираясь на массивную трость. Его длинные седые волосы развивались на ветру, а в выцветших глазах плескалась странная смесь азарта и безумия. Старое морщинистое лицо озарялось детским восторгом, когда он смотрел на огромный двор внизу. «Глазейте, други мои, глазейте!» Его голос, скрипучий и старческий, разносился над балконом. Экая рать собралась. Рядом с ним стояли другие некроманты, его вассалы, признавшие его власть и отдавшие свои умения и силы в его распоряжение. Захар Строганов, Мирон Карцев и Георгий Темников, единственный, кто сохранил приличный вид. Они молча взирали на то, что разворачивалось внизу, на огромной площади перед особняком. Зрелище было поистине впечатляющим, сотни мертвецов, выстроенных идеальными шеренгами. От их рядов исходил холод и тошнотворный запах консервантов, смеси формалина, мышьяка и особых магических составов, замедляющих разложение. «Эван, смотрите-ка на передовой ряд», — Велимир ткнул костлявым пальцем. «Дружина-то отборная. В первых рядах стояли существа, смутно напоминающие людей. Если бы люди могли быть бледными до синевы, с заострившимися чертами и глазами, светящимися холодным голубым огнем. Это были даргулы, высшая форма преобразованной нежити. За даргулами располагались шеренги обычных мертвецов, жмуров. Так их лакского назвал Велимир. Менее искусно сохраненные, с видимыми следами разложения, они компенсировали свое качество количеством. В отличие от безмозглых зомби из низкопробных ритуалов, жмуры сохраняли базовые навыки и могли выполнять простые тактические маневры. Карцев недовольно поморщился. «Полно вам восхищаться пешими недобитками, Велимир Святославович. Покажите им настоящее войско». Велимир хлопнул в ладоши, и земля содрогнулась. Из теней вокруг особняка появились новые фигуры. «Моя особая гордость», — сияющими глазами Велимир указал на приближающуюся группу. «Лучшие из лучших. Первыми шли вурдалаки, некогда люди, превращенные в кровожадных хищников. Их серая кожа, натянутая на искаженные кости, была покрыта сетью темных вен. Когти, способные разрывать металл, блестели в тусклом свете. На шее каждого виднелась печать магического контроля. «Блистательно», — холодно произнес Темников, единственный из всех, кто казался скорее оценивающим, чем впечатленным. «Но против боевых магов империи нужно что-то более специфическое». Старый некромант издал каркающий смешок и трижды ударил тростью о каменные плиты балкона. В ответ на этот звук от основной армии отделилась особая группа, выступившая вперед. Они двигались не строем, а свободной группой, и с каждым их шагом воздух, казалось, становился плотнее и холоднее. «Вот они, голубчики мои», — с нескрываемым восторгом прошептал Велимир. «Лечи да упыри, краса и гордость моя, лечи, некроманты, добровольно превратившие себя в нежить высшего порядка». Иссохшие фигуры в богато украшенных мантиях, с посохами, увенчанными сияющими кристаллами. Их черепа были не покрыты плотью, но глазницы полыхали зловещим огнем изумрудного цвета. Рядом с ними двигались упыри, избегающие света. В отличие от диких вурдалаков, упыри сохраняли человеческую внешность. Их бледная кожа казалась фарфоровой, а глаза отливали рубиновым. За ухом каждого упыря виднелась миниатюрная печать контроля, едва заметная, но столь же действенная, как и у других существ. «Славно, славно!» Велимир потирал руки. «Великолепно!» — впервые искренне восхитился Темников. «Но, хочу отметить, все это лишь то, что мы видим здесь. Есть и другие резервы, включая то, что мы подготовили для нашего лидера». Старый некромант подмигнул своим вассалам. «Да, есть и иные полки. В деревеньках удаленных дожидаются моего знака еще сотни усопших воителей. Но главное — это сила моя», — он понизил голос до заговорщического шепота, — «в городах схоронено. Люди, зараженные некромантией», — Велимир широко улыбнулся, — «ходят промеж живых, едят, пьют, работают, спать ложатся, а внутри у них спит моя сила. И стоит мне пальцами щелкнуть». Он наглядно продемонстрировал жест, как все они разом обратятся, и начнется война такая, какой мир еще не видывал. Старик разразился скрипучим смехом, который внезапно оборвался. Он накинул задумчивым взглядом собравшихся вокруг него некромантов. «Жаль только, вассалов у меня теперь на пальцах одной руки пересчитать», — вздохнул он, потирая костлявой ладонью подбородок. «Ежели погибнет один из вас, и вся ваша нежить отправится следом, а все подконтрольные людишки опять станут обычными, словно и не было в них никакой заразы». Темников поморщился. «Такова наша сила», — произнес он с неудовольствием. «Генерал падет, и армия его рассыплется прахом. Потому и нужно защищать вас, господин, и нас». «Ничего», — продолжил Велимир, вновь повеселев. «Скоро прибудет сильнейший некромант, которого я знаю. С ним мы станем непобедимы». «Сильнейший?» — Темников вскинул тонкую бровь. «С позволения сказать, сильнейшие из тех, кто остался, стоят сейчас здесь». Велимир ухмыльнулся и погрозил ему пальцем. «Нет, голубчик, ты не прав. У Дмитрия огромный потенциал. Когда он его раскроет, будет сильнее меня. Я в нем вижу то, что вы, слепцы, разглядеть не в состоянии. Так, хлопнул в ладоши Велимир, уже скоро вечер, а значит, гость прибудет вот-вот. Что ж мы тут стоим? Пойдемте, там свиная тухлая рулька нас дожидается. Не будем мы потом при Диме ее есть, его же стошнит. Некроманты направились в главное здание, следуя за своим предводителем. Велимир шел впереди, оживленно рассказывая о том, как он специально выдержал свинину 3 недели в погребе, чтобы добиться того самого душистого привкуса. Просторный банкетный зал поражал мрачным великолепием. Длинный стол из темного дерева был уставлен блюдами. Некроманты заняли свои места. Велимир во главе стола, остальные по обе стороны от него. Только они взяли в руки приборы и собирались приступить к трапезе, как один из личей ворвался в зал и приблизился к столу. «Месссир», – прошипел лич, склоняясь к Велимиру. «Дозор сообщает, вокруг особняка обнаружены живые сердца. Их очень много». Велимир сжал в руке серебряную вилку так, что металл погнулся. Его лицо исказилось от ярости. «Этого не может быть», – прорычал он, вскакивая с места. «Неужто император догадался о том, кто здесь? Нам нужно обезопасить Дмитрия. Без него все пропало». Лич застыл безмолвной статуей, ожидая приказа, пока остальные некроманты вскочили со своих мест. Северов сидел за рулем, его пальцы сжимали руль, а глаза неотрывно следили за дорогой. За последний час он не проронил ни слова, сосредоточенный на управлении автомобилем и, очевидно, в собственных мыслях. Лишь изредка он бросал взгляд на навигатор, отсчитывающий оставшееся расстояние. «Скоро прибудем», — наконец выдавил он, когда устройство показало 3 километра до точки назначения. «Готовы, Волконский?» Я отвлекся от разглядывания проносящегося за окном леса и перевел взгляд на профессора. «Всю жизнь», — лаконично ответил я. Еще один поворот, и деревья внезапно расступились, открывая взору обширную поляну с массивным строением посередине. Заброшенный ангар для сельскохозяйственной техники, ржавые металлические стены, полуобвалившаяся крыша, выбитые окна. Однако вокруг него бурлила деятельность, которая никак не вязалась с образом заброшенного сооружения. Десятки черных бронированных внедорожников, несколько фургонов со спутниковыми антеннами, и люди, много людей, снующих туда-сюда с целеустремленной деловитостью элитных военных подразделений. Северов остановил машину у импровизированного КПП, и двое вооруженных охранников, сверившись со списком, пропустили нас на территорию. Внутри ангара царила контролируемая суета. Под высоким потолком гудели промышленные осветительные системы. Пространство было разделено на функциональные зоны. Оружейная секция, коммуникационный центр с десятками мониторов и тактический стол с голографической проекцией территории поместья Потаниных. Но мое внимание привлекли не технические устройства, а люди, около 100 оперативников, разбитых на группы. Я сразу заметил, что это были не просто солдаты или агенты спецслужб, элитные боевые маги. Их выдавали особые знаки отличия на форме. Обилие медалей и орденов, блестевших под яркими лампами, выдавало их ранг и опыт. Ни одного молодого лица, только закаленные бойцы с шрамами и цепкими взглядами, в которых читался опыт десятков боевых операций. Видимо, его императорское величество действительно расщедрился. Северов подошел к высокому седовласому мужчине с золотыми погонами, по-видимому, командующему операцией, и они углубились в разговор, периодически бросая взгляды в мою сторону. Я не спешил присоединяться к ним, используя момент для оценки ситуации. И вот тогда я заметил нечто странное. В дальнем конце ангара, почти у противоположной стены, стояла обособленная группа из 12 человек. В отличие от разодетых в боевые регалии магов, эти люди были одеты в простые черные костюмы без знаков отличия. Ни медалей, ни магических амулетов, ни спецформы с защитными рунами. Только функциональная одежда, из-под которой едва заметно выступали контуры скрытого оружия. Их лица не выражали ничего, ни гордости, ни нетерпения, ни азарта перед боем. Только абсолютная сконцентрированность и спокойствие, граничащие с отчужденностью. Они не общались ни между собой, ни с другими оперативниками. Просто стояли, словно ожидая чего-то. Вот это настоящие бойцы. Любой, кто хоть раз сталкивался с реальной войной, знает. Истинные профессионалы не носят показной атрибутики. Им не нужно самоутверждаться через внешний блеск. Мой взгляд остановился на одном из них, среднего роста мужчине с невыразительным лицом, которое забываешь сразу, как только отворачиваешься. Ничем не примечательный. Внезапно меня накрыло знакомое ощущение, холодок, пробегающий по позвоночнику, когда поблизости находится носитель некромантического стержня. Я сконцентрировался, пропуская сквозь себя тонкий поток силы, достаточный для сканирования. Да, сомнений быть не могло. В этом невзрачном человеке пульсировала некромантическая энергия. Я оглянулся, убедился, что все заняты своими делами, и непринужденно двинулся в сторону группы в черном. Северов все еще был погружен в разговор с командующим, а остальные маги не обращали на меня внимания. Подойдя ближе, я непринужденно кивнул некроманту и движением головы указал на небольшую нишу у стены, где громоздились ящики с оборудованием. Он помедлил секунду, затем отделился от своей группы и последовал за мной. Оказавшись в относительной изоляции за штабелем ящиков, я резко развернулся и одним движением прижал его к стене, схватив за грудки. Я не стал церемониться и сразу начал процесс выкачивания стержня. К моему удивлению, на лице мужчины появилась странная полуулыбка. Он даже не пытался сопротивляться. «Если ты сам некромант, то зачем прешь на своих?» — спросил он негромко, без тени страха. Я не ответил, вместо этого активировал блокирующую печать, отрезав его от источника силы. Его губы дрогнули в усмешке, когда он осознал, что полностью лишен возможности использовать свои способности. «Кто ты такой?» — процедил я, чуть ослабив хватку, но не убирая руки. «Ты подконтрольный, или родился со стержнем?» Он расслабился, словно мы были не врагами, а старыми знакомыми, решившими немного поболтать в укромном месте. «Родился в семье потомственных некромантов», — ответил он без особых эмоций. «Родители ставили на мне эксперименты, внедрили стержень, пытались усилить способности. Удалось, знаешь ли?» Он усмехнулся, но в его глазах мелькнула тень застарелой боли. «Теперь я некромант, хотя, возможно, и не такого уровня, как ты». Его взгляд скользнул в сторону людей в черном. «Все они», — он слегка кивнул головой в направлении своей группы, — «обладатели запрещенной магии. Темная магия хаоса, демонология, ментальное порабощение. Империи иногда нужны такие, как мы, для особых случаев. Только не афишируют это». Я продолжал держать блокирующую печать, но внутренне напрягся. Если он говорит правду, то эти люди в черном – личная грязная команда императора для самых неоднозначных операций. «Трое из нас знают, что ты некромант», — продолжил он. «Так что, может, ответишь, зачем тебе все это?» Я отпустил его воротник, но блокирующую печать оставил, так, на всякий случай. «Я хочу изничтожить всю некромантию», — сказал я, наблюдая за его реакцией. «Она не нужна этому миру, никогда не была нужна. Уничтожить стержни». Он рассмеялся, негромко, но искренне, словно услышал хорошую шутку. «Ты не избавишься от стержня никогда», — покачал он головой. «Это возможно только под воздействием сильнейшего некроманта, а таких я не знаю. Давно выродились сильные мастера, а те, что там», — он кивнул в сторону поместья, — «не сильнее меня будут. Может, Велимир и был когда-то великим, но сейчас лишь тень былого могущества». Я молча улыбнулся, не опровергая и не подтверждая его слова. Что-то подсказывало мне, что этот человек может стать полезным союзником, если правильно разыграть карты. «Кто ваш командир?» — спросил я, кивнув в сторону группы в черном. «У нас нет командира в привычном понимании», — ответил он. «Мы действуем как единый организм. Но если тебе нужно имя, то я Вершинин, Алексей Вершинин. Я сделаю так, что империи больше не будут угрожать некроманты», — начал я без предисловий. «Меня пригласили в поместье как друга. Велимир хочет, чтобы я стал его союзником». «А на самом деле?» — спросил Вершин. «А на самом деле я хочу хлопнуть их всех разом», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «У меня есть план, и он сработает только в том случае, если все генералы Велимира соберутся вместе, что, по счастливому совпадению, произойдет именно сегодня. Мы догадывались об этом», — спокойно сказал он. В этот момент по ангару прокатился громкий голос командующего. «Всем подразделениям приготовиться к выдвижению. Начинаем через 15 минут». Вокруг нас тут же закипела деятельность. Маги проверяли оружие, рассаживались по транспорту, получали последние инструкции. «Увидимся на месте», — сказал Вершинин, и его группа вскоре растворилась среди общей суеты. Я направился к Северову, который искал меня взглядом. Глава 10. Колонна бронированной техники мчалась по лесной дороге, поднимая клубы пыли. Впереди шли тяжелые внедорожники с имперскими гербами на дверях. За ними следовали бронетранспортеры с отделениями элитных боевых магов, присланных из Москвы. Замыкали процессию медицинские фургоны и передвижные магические лаборатории. Я сидел в третьей машине, в просторном салоне командирского внедорожника, рядом с Северовым, который уже не скрывал напряжения. Его пальцы барабанили по рулю, а взгляд метался между дорогой и боковыми зеркалами. «Нервничайте, профессор», я позволил себе легкую улыбку. «Тебе бы тоже не помешало», Волконский, огрызнулся он. «Мы направляемся прямиком в логово некромантов, а не на светский прием». Северов бросил на меня быстрый взгляд. Макфон завибрировал в кармане. Я достал его, на экране высветилось имя Страйкера. «Извините, профессор, важный звонок», сказал я, отворачиваясь к окну и принимая вызов. «Слушаю, господин Волконский», голос Страйкера звучал приглушенно. «Докладываю обстановку. Я внутри периметра. Говори тише, нас могут услышать», прошептал я, прикрывая Макфон ладонью. «По периметру стен расставлена слабая нежить, около сотни. Здесь ее называют Хмуром. На каждой из четырех башен по два лича», продолжил Страйкер. «За основными воротами, отряд вурдалаков, примерно 30 особей. Во внутреннем дворе, Даргулы, высшая нежить, я насчитал не менее 50. «Как тебе удалось проникнуть?» – спросил я. «Им не учуять мертвого среди мертвых, хозяин», – в его голосе проскользнула нотка гордости. «Сейчас нахожусь на чердаке главного особняка, прямо над парадным крылом. Отсюда открывается вид на весь внутренний двор и большую часть комплекса. Мои уши улавливают каждый шорох в радиусе 200 метров», – продолжил он тише. «Под потолочными балками великолепная акустика, все разговоры в главном зале доносятся так отчетливо, будто я стою рядом. Здесь собрались все: Велимир, Строганов, Карцев и еще один, его имя мне неизвестно. Судя по тому, как остальные обращаются к нему, он занимает высокое положение в их иерархии. Темников», подсказал я. «Что-нибудь еще?» «Да», Страйкер сделал паузу. «За поместьем еще нежить, много. И только что прибежал один из личей, доложил о движении вокруг поместья. Я посмотрел на внедорожники впереди. Неудивительно, такую колонну сложно не заметить. Видимо, имперские стратеги решили не тратить время на скрытный подход. Хорошо, держи связь. Если заметишь что-то важное, немедленно сообщай». «Понял, хозяин», — ответил он и отключился. Колонна начала замедляться, машины съезжали с дороги, занимая позиции в лесу. Впереди, за деревьями, уже проглядывали очертания высокой каменной стены поместья Потаниных. «Приехали», — сказал Северов, останавливая машину. «Выходим. Вокруг нас боевые маги быстро и слаженно занимали позиции, развертывали защитные барьеры, устанавливали артефакты. Командующий, седовласый генерал, которого я видел в ангаре, стоял в центре, раздавая короткие, четкие указания. Я направился к нему, но мое внимание привлекла странная активность одного из фургонов. Боевые маги выстроились полукругом, держа руки на рукоятях оружия. В центре образовавшегося пространства стояла молодая женщина в форме без опознавательных знаков. Ее встречали с каким-то особым почтением, почти благоговением. «Кто это?» – спросил я у ближайшего офицера, кивнув в сторону незнакомки. «Майор Костельянова», – ответил тот с нескрываемым уважением. «Землетрясение. Лучший геомаг империи. Теперь понятно. Геомаги – редкий и чрезвычайно ценный подвид стихийных магов, специализирующихся на Земле. В отличие от обычных магов Земли, геомаги контролируют тектонические процессы. По сути, живое оружие массового поражения». Костельянова была невысокой, крепко сбитой женщиной с короткими русыми волосами и твердым, обветренным лицом. Ничего сверхъестественного, пока не посмотришь ей в глаза, темно-янтарные, почти золотые. По бокам от нее стояли маги в форме имперской гвардии, их руки сложены в позициях энергетической поддержки, они явно готовились к масштабному заклинанию. «Она ваш козырь?» – спросил я у Вершинина, наблюдая за геомагом. «Один из», – лаконично ответил он, не отрывая взгляда от поместья. «Мы выдвигаемся через 2 минуты, как только землетрясение сделает свое дело». Я кивнул и посмотрел на 12 фигур в черном. «Еще раз напомни мне план», – сказал я Вершинину. «Костельянова разрушает восточную стену», — ответил он. «Основные силы идут через главный пролом, отвлекая внимание некромантов и их нежить. Мы в это время заходим с северной стороны». На мгновение он поймал мой взгляд. «Наша задача — нейтрализовать некромантов». Костельянова сделала шаг вперед. Золотые глаза геомага засветились внутренним светом. Она сняла перчатки, и я увидел ее ладони, испещренные темными линиями, как русло высохших рек на иссушенной земле. Когда она опустилась на одно колено и прижала обе руки к земле, мне показалось, что эти линии на ее коже слабо пульсируют. «Смотрите внимательно, Волконский», — шепнул Северов. «Это редкое зрелище». Костельянова закрыла глаза, ее плечи напряглись, словно она поднимала невидимую тяжесть. Сначала ничего не происходило, лишь мелкие камешки вокруг ее ладони начали подрагивать. Затем, спустя бесконечно долгие 10 секунд, земля под нами задрожала, едва заметно, как от далекого поезда. Дрожь усиливалась. Один из офицеров потерял равновесие и схватился за ближайшее дерево. Геомак оставалась неподвижной, лишь ее плечи и руки напрягались все сильнее. Земля вздрогнула, а затем по воздуху прокатилась волна низкого, утробного звука, словно кто-то провел смычком по огромной виолончели. В поместье послышались крики, лязг оружия, армия нежити почувствовала опасность. 10 секунд до удара, скомандовал генерал. Я бросил взгляд на Костельянову. Эта женщина сейчас была проводником невероятной силы для этого мира. 5. Начал отсчет, генерал. 4-3. Земля внезапно застыла, затихла, как перед прыжком. 2-1. Костельянова резко выпрямилась, вскинув руки к небу с раскрытыми ладонями. Из ее горла вырвался крик. Восточная стена поместья вздрогнула. Каменные блоки заплясали, как игральные кости в стакане. А затем произошло нечто удивительное. Земля под стеной не просто провалилась. Она схлопнулась, словно гигантская пасть, проглатывая фундаменты нижние ряды кладки. Стена заваливалась внутрь. Звук ее падения прокатился по лесу, спугнув птиц. В воздух взметнулось облако пыли, на мгновение скрыв поместье от взглядов. «Маги огня, вперед!» — скомандовал генерал. Десятки магов с нашивками красного пламени на рукавах выступили вперед. Их руки уже светились оранжевыми и алыми сполохами. Воздух вокруг начал дрожать от жара. «Наша очередь», — сказал Вершинин, и 12 фигур в черном одновременно обернулись ко мне. Но один из них, высокий мужчина с глазами цвета дождливого неба, шагнул к Вершинину и что-то тихо сказал ему. «Что происходит?» — спросил я, чувствуя, что это имеет прямое отношение ко мне. «Колян хочет продемонстрировать свои способности», — ответил Вершинин, — «и заодно расчистить нам путь. Уцелевшие башни, нужно убрать личей». Николай просто кивнул и сделал шаг назад, оказавшись в тени большого дуба. Затем, его тело словно потеряло плотность, начиная таять, утончаясь, сереть, превращаясь в дымку. Через мгновение от него осталась лишь тень. Эта тень вытянулась, заострилась, а затем рванулась вперед с нечеловеческой скоростью, не бегом, а скользя над землей, как абсолютно черная молния. «Что это за...» — начал я, но Вершинин меня перебил. «Смотрите, Волконский, Николай, или то, во что он превратился, двигался с невообразимой скоростью. Черная тень змеей скользила по земле, затем по стене поместья, стремительно поднимаясь к северо-западной башне. На ее вершине стояли два лича. Они заметили опасность слишком поздно. Черная тень материализовалась позади них, превращаясь в человеческую фигуру. Но не полностью, лишь верхняя часть тела обрела плотность, руки стали осязаемыми. В них сверкнули два клинка. Лезвия описали идеальную дугу. Я ожидал фееричной магической битвы, обмена заклинаниями, но все закончилось с шокирующей прозаичностью. Головы личей слетели с плеч одновременно, их тела рассыпались серой пылью. Через долю секунды черная фигура снова расплылась тенью и заскользила к следующей башне. Вся атака заняла не больше 5 секунд. Я впечатленно присвистнул. Тот, кого называли Коляном, оказался ассасином высочайшего класса. В моей прошлой жизни о подобных существах ходили легенды, теневые убийцы, способные обходить любую охрану. «Кто он такой?» — спросил я у Вершинина, наблюдая, как на второй башне разыгрывается та же сцена, стремительная, смертоносная, почти хирургически точная. «Оставшийся в живых теневой маг», — ответил тот, — «большего вам знать не нужно. Третья башня, четвертая, все та же картина, мгновенная расправа, без единого лишнего движения. 8 личей уничтожены за время, которое требуется, чтобы сделать несколько глубоких вдохов. Время идти», — кивнул Вершинин, когда фигура Николая вновь материализовалась рядом с нами. «Огневики отвлекают внимание. Ассасин очистил верхние уровни. Наш черед. Боевые маги стихии огня ринулись в пролом, образованный рухнувшей стеной. Воздух наполнился ревом пламени и странными, нечеловеческими воплями. Горящая нежить трещала и лопалась, как сырые поленья в костре. Огневики действовали организованным строем, передняя линия создавала стену пламени, выжигая пространство перед собой. Вторая линия метала концентрированные огненные шары по скоплениям нежити. Третья поддерживала защитные барьеры, отсекая возможные фланговые атаки. Но нежить Велимира не была безмозглой массой. Даргулы, это элитная форма преобразованной нежити, действовали с тактическим расчетом. Они не бросались на пролом, а атаковали небольшими группами, пытаясь растянуть линию огневиков. Несколько вурдалаков даже сумели прорваться сквозь огненную стену и вцепиться в одного из магов, который тут же исчез в кровавом вихре когтей и клыков. Однако в целом перевес был на стороне живых. Огонь пожирал мертвую плоть безжалостно и неостановимо, но их было больше. «Мы идем с северной стороны», — Вершинин указал направление, — «туда, где меньше всего сопротивления. Наша цель — Велимир и его генералы». Он посмотрел мне в глаза. «Сможете найти их внутри поместья?» «Безусловно», — я криво усмехнулся. Наша группа двинулась вдоль кромки леса, обходя основной бой. 12 фигур в черном и я. Мы приблизились к северной стене поместья, глухой, без окон и бойниц. Здесь не было масштабного пролома, как на восточной стороне, но земля перед ней была вспучена и покрыта трещинами, отголоски работы геомага. «И как мы собираемся?» – начал я, но не договорил. Вершинин поднял руку, и один из его черных оперативников выступил вперед. Это была женщина с коротко остриженными седыми волосами и глазами цвета расплавленного серебра. Она подняла ладони параллельно стене, и я ощутил волну вибраций, низкочастотную, почти неуловимую. Камни стены задрожали, раствор между ними начал крошиться, осыпаясь тонкой пылью. Она не обрушивала стену, как Костельянова, а растворяла ее, превращая прочный камень в сыпучий песок. Через минуту в стене образовался проем, достаточно широкий, чтобы проходить по двое. Но на другой стороне нас уже ждали. 6 стандартных мертвецов и 2 вурдалака с засохшей кровью на выпирающих клыках. «Развлекайтесь», — Вершинин шагнул в сторону, пропуская меня вперед. Я не стал церемониться. Вливая минимально необходимое количество энергии в родовой клинок, я активировал его и одним длинным диагональным движением рассек 3 ближайших хмуров. Мой удар не просто разрубил их, он разрушил саму магическую структуру, удерживавшую мертвую плоть в активном состоянии. Тела рассыпались серой пылью, не успев даже упасть, а энергия стержней перетекла в меня, хаотично мечась по энергетическим каналам. «Впечатляюще!» – пробормотал кто-то из черного отряда. Оставшиеся хмуры бросились на нас с бессмысленным упорством. 2 из людей в черном выступили вперед, их руки окутал темно-фиолетовый туман. Прикосновение этого тумана превращало нежить в застывшие статуи, которые затем просто опрокидывались, как шахматные фигуры. Но вурдалаки оказались серьезнее. Эти твари двигались с нечеловеческой скоростью. Я готов был вступить в бой, но Николай опередил меня. Его фигура снова превратилась в стремительную тень, промелькнувшую мимо вурдалаков. Мне показалось, что он даже не замедлился, лишь слегка изменил траекторию движения. Секунда, и вурдалаки замерли, а потом осели на землю 2 бесформенными кучами. При ближайшем рассмотрении я увидел, что они были буквально нашинкованы, десятки идеально ровных разрезов превратили их тела в лохмотья. «Проход чист», — бесстрастно констатировал Коля, материализуясь рядом с нами. «Нам туда», — я указал на боковой вход, почти незаметный. «Если верить энергетическим потокам, именно там сосредоточена основная некромантическая сила. Пробраться туда незамеченными нам не удалось. 3 нежити заметили нашу группу и ринулись в атаку. Мужчина из группы выступил вперед. Воздух перед ним сгустился, образуя прозрачный щит. Нежить ударились о него, как о стеклянную стену, но щит выдержал. Я не стал ждать, пока они найдут способ обойти защиту. Мои пальцы коснулись земли, пропуская импульс некромантической энергии, но не обычной, разрушающей. Я ударил по стержням. Они замерли, их глаза расширились от чего-то, похожего на осознание, а затем их кожа начала сереть, покрываться паутиной трещин. Еще мгновение, и все 3 рассыпались прахом, оставив после себя лишь контуры на земле. Я почувствовал, как сила их стержней тоже вливается в меня, как и тех, кого убила команда Вершина, энергия, которую можно перенаправить. Даже не задумываясь, я направил ее в печать, где находился Домин. «Идем дальше», — скомандовал Вершинин, с новым интересом глядя на меня. Мы проникли в здание через боковой вход. Узкий коридор привел нас в длинную галерею с портретами представителей рода Потаниных. «Направо», — сказал я, чувствуя пульсацию некромантической энергии. «Они там, в центральном зале». Мы приблизились к массивным двустворчатым дверям, ведущим в центральный зал. Остановились, оценивая ситуацию. Изнутри доносились голоса, Велимир что-то яростно выговаривал своим соратникам. «Пора заканчивать», — тихо сказал я, — «направляю всю силу стержней в печать. Мне понадобится кое-какая помощь». Я сжал рукой печать, вливая в нее накопленную энергию. Она нагрелась, символы вспыхнули. Я почувствовал, как домин внутри активизируется, впитывая полученную силу. «Служи мне», — прошептал я, разжимая пальцы. Сначала появился черный дым, потом очертания, размытый силуэт, неопределенной формы. Затем он начал уплотняться, обретать объем и цвет, красный, багровый, с вкраплениями золота и черного. Я ожидал увидеть привычную форму домина, компактную, антропоморфную сущность, служившую мне верой и правдой. Но то, что материализовалось перед нами, заставило отшатнуться даже видавших виды оперативников в черном. Трехметровый колосс с кожей цвета запекшейся крови, массивная грудная клетка, увенчанная рельефными мышцами, руки, способные сокрушить каменную колонну, а главное, голова, череп крупного хищника, увенчанный изогнутыми рогами, объятыми темным пламенем. В глазницах плескался жидкий огонь. «Домин», — неуверенно произнес я. Существо медленно повернуло голову в мою сторону. Его челюсти раздвинулись в улыбке, обнажая ряды игольчатых зубов. «Хозяин», — прорычало оно голосом, напоминающим скрежет металла по стеклу. «Как же хорошо быть таким!» Вершинин схватил меня за плечо. «Что это, Волконский? Что ты выпустил?» «Мой фамильяр», — ответил я, сам не вполне уверенный в том, что говорю правду, только немного усиленный. Домин потянулся, разминая мускулы, словно после долгого сна. Каждое его движение сопровождалось тихим потрескиванием, как будто его тело все еще формировалось, уплотнялось. «Шикарно, выгляжу», — прорычал он, разглядывая свои руки, как убойная машина. Его огненный взгляд уперся в меня. «Так что там, кого крошить? Нам нужно пробраться к Велимиру и его генералам», — ответил я. «Но сейчас прибежит много нежити, которая попытается его защитить». Домин растянул свою кошмарную пасть в подобии улыбки. «Хочешь сказать, нужен кто-то, кто перекроет им дорогу?» Он хрустнул массивными костяшками. «Кто-то вроде меня». «Именно», — я указал на массивные двери, ведущие в центральный зал. «Ты останешься здесь и сделаешь так, чтобы ни одна тварь не прошла внутрь». «Вперед», — скомандовал Вершинин. «Пока он их сдерживает». Мы рванули вперед. Позади нас слышался грохот боя, сопровождаемый комментариями Домина. «Кто следующий?» «Да, ты, с кривой рожей. Иди сюда, я тебя в узел завяжу». Звук разрываемой плоти, треск костей, и снова его голос. «Это все, на что вы способны, а вы еще тупее, чем выглядите». Мы подошли к двери. Я прислушался, положив ладонь на деревянную поверхность. Сквозь нее ощущалась бурлящая сила пяти некромантических стержней. «Они все там», — шепнул я. «Если действовать быстро, мы сможем нейтрализовать их до того, как они успеют послать сигнал своей нежити». Вершинин молча кивнул. Черные оперативники выстроились за нашими спинами, готовые к действию. Николай растворился тенью, просочившись под дверью. Я положил руку на дверную ручку. 3-2-1. Из-за двери послышался сдавленный крик, затем глухой удар тела о пол, и мы ворвались внутрь. Дверь распахнулась, и мы ворвались в просторный зал. Первое, что я увидел, это финал молниеносной атаки Николая. Его тень материализовалась за спиной иссохшего старика в богатой мантии, Захара Строганова. Клинки сверкнули в полумраке и с хирургической точностью вошли в тело некроманта. Захар издал сдавленный хрип. Его глаза широко распахнулись от удивления и боли. Лезвия пронзили его тело насквозь, из ран хлынула темная жидкость, не совсем кровь, а нечто более густое, с зеленоватым отливом. «Невозможно», — прошептал Захар, оседая на пол. Его тело содрогнулось в последний раз и замерло. Древний некромант был мертв, но Николай не успел насладиться своей победой. Из тени напротив выступила высокая фигура в строгом костюме, Темников. Его руки описали сложный жест, и воздух между ним и Николаем сгустился черной паутиной. Николай попытался отскочить от тела поверженного Захара, но черная паутина уже опутала его ноги, удерживая на месте. Ассасин выхватил второй комплект клинков, попытался разрубить магические путы, но лезвия прошли сквозь них, не причинив вреда. «Жаль, что ты убил Захара», — произнес Темников, приближаясь к обездвиженному ассасину. Он был полезен, хотя и слаб в последнее время. Николай пытался освободиться. Темников подошел ближе и положил ладонь на спину ассасина. «Какая великолепная жизненная сила!» – произнес некромант с искренним восхищением. «Редко встречаю подобную концентрацию энергии». Его пальцы погрузились в тело Николая, не разрывая кожу, а проходя сквозь нее. «Я видел энергию, она перетекала из ассасина в руку некроманта». Лицо Николая начало обвисать, его кожа на глазах старела, покрываясь морщинами, глаза западали, а тело истончалось. Через несколько секунд перед нами был уже не элитный боец, а иссохший старик, едва держащийся на ногах. «Спасибо за угощение», Темников убрал руку, и тело Николая рухнуло на мраморный пол рядом с Захаром.